Глава 24. В номере я сижу на кровати, обняв колени, и смотрю в окно на бушующий океан. Где-то около полуночи начался дождь. Сначала легкий, а потом он превратился в настоящий ливень. Капли барабанят по стеклу так же, как в ту памятную ночь в Чеджу, когда все началось. Только на этот раз я не собираюсь открывать дверь. Телефон молчит. Может быть, он понял намек и не будет пытаться объясняться. Может быть, он просто вернулся в свой номер и забыл о нашем разговоре на террасе. А может быть, позвонил Мин Соре. Эта мысль причиняет такую боль, что я сжимаю подушку сильнее. Нужно перестать. Нужно выкинуть его из головы и сосредоточиться на планах на завтра. Завтра я улечу в Сеул, подам заявление через головной офис и начну новую жизнь. Без Ли Чжунхе. Стук в дверь заставляет меня вздрогнуть. «Алина», — приглушенно звучит голос, от которого внутри все замирает. «Открой, пожалуйста. Нам нужно поговорить». Не отвечаю. Сижу неподвижно, надеясь, что он уйдет. «Алина, я знаю, что ты не спишь», — продолжает он. «Пожалуйста». В его голосе появляется что-то отчаянное, но я не поддаюсь. Слишком много раз он подпускал меня близко, а потом отталкивал. «Достаточно». Стук повторяется, становится настойчивее. «Алина, открой дверь!» Теперь я слышу стальные нотки, и мне становится неловко. Наверняка соседи слышат. Но я не двигаюсь с места. Несколько минут тишины. Думаю, что Ли Чжунхе наконец ушел. Но потом слышу какой-то странный звук за окном. Поворачиваюсь и чуть не падаю от шока. Он стоит по ту сторону стекла на узком балконе 12-го этажа. Промокший до нитки. Волосы прилипли ко лбу, свитер темный от дождя. Он стучит в окно и что-то говорит, но из-за ливня и стекла я не слышу слов. «Ты сошел с ума?» — кричу я, подбегая к окну. «Здесь же 12-й этаж!» Ли Чжунхе показывает на балконную дверь, прося открыть. Выглядит как утопленник, но в его глазах такая решимость, что становится ясно. Не уйдет. Я открываю дверь, и он практически вваливается в номер, оставляя за собой лужи воды. «Ты полный идиот!» — кричу на него. «Мог сорваться и разбиться!» «Не мог», — отвечает Ли Чжунхе, тяжело дыша. «Между балконами всего метр. И я не собирался отступать». «Зачем?» — спрашиваю, хватая полотенце из ванной и протягивая ему. «Зачем все это?» Ли Чжунхе берет полотенце, но не пользуется им. Просто стоит посреди моего номера, мокрый и растерянный, совсем не похожий на холодного президента корпорации. «Потому что не могу позволить тебе уехать, когда ты думаешь о...» — говорит он тихо. «А что я думаю?» Что ты для меня просто интрижка. Что я играю с тобой, пока у меня есть Сора. Ли Чжунхе подходит ближе, и я вижу капли дождя на его ресницах. Я хочу рассказать тебе правду. Всю правду о Миен, моей невесте, о Соре, о том, почему я такой, как есть. Миен. Первый раз он произносит имя своей погибшей невесты. «Садись», — говорю я, указывая на кресло у окна, — «и расскажи». Ли Чжунхе садится, проводит рукой по мокрым волосам, собираясь с мыслями. «Мы должны были пожениться 3 года назад», — начинает он, глядя в окно на бушующий океан. «Миен была идеальной. Добрая, умная, красивая. Все ее любили. Мои родители, друзья, коллеги. Она была дочерью партнера моего отца по бизнесу. Мы знали друг друга с детства. Я слушаю, и сердце сжимается от боли в его голосе. В день свадьбы она поехала к флористу забрать букет. Последнее приготовление. Я хотел поехать с ней, но у меня была важная встреча. Сказал, что встретимся в церкви. Он замолкает, и я понимаю, что дальше будет самое страшное. На обратном пути пьяный водитель вылетел на встречную полосу. Миен погибла мгновенно, а я в это время сидел в переговорной и обсуждал новый контракт. Слезы невольно подступают к глазам. Представляю его, молодого, счастливого, ждущего невесту в церкви и получающего звонок, который изменил всю жизнь. Чжунхе, я винил себя, продолжает он, не слыша моего шепота. Если бы поехал с ней, если бы настоял, чтобы она не отправилась одна, если бы не была так важна эта чертова сделка. Это не твоя вина, говорю я. Головой я это понимаю. Ли Чжунхе наконец поворачивается ко мне. Но сердце... Сердце 3 года твердило обратное. А Сора? Сора была лучшей подругой Миен. Объясняет он, и в его голосе появляется усталость. После похорон она пыталась помочь. Была рядом, когда мне было совсем плохо. Мы встречались несколько месяцев, но... Он качает головой. Но это было неправильно. Я пытался заглушить боль, а она надеялась заменить подругу. Мы причиняли друг другу боль, пытаясь исцелиться. 1.5 года назад мы решили остаться просто друзьями. Тогда почему вчера она так себя с тобой вела? Сара не оставила надежды. Думает, что мы можем попробовать снова, но я... Ли Чжунхе встает и подходит ко мне. Я больше не тот человек, который мог бы с ней быть. Почему? Потому что встретил тебя. Эти 4 слова замирают между нами как признание, которое меняет все. Ты заставила меня снова почувствовать себя живым. Продолжает он, садясь на край кровати рядом со мной. Впервые за 3 года я просыпаюсь и не думаю о том, что произошло в тот день. Я думаю о тебе. Сердце колотится так сильно, что, кажется, Чжунхе все слышит. Когда ты смеешься, когда злишься, когда работаешь, ты настоящая, живая. Не пытаешься быть кем-то другим, не играешь роль. И рядом с тобой я тоже могу быть настоящим. «Тогда почему отталкиваешь меня?» — шепчу я. «Потому что боюсь», — признается он, и это признание стоило ему огромных усилий. «Боюсь потерять тебя, как потерял ее. Боюсь, что если позволю себе любить снова, судьба накажет меня еще раз». «Жизнь — это не наказание», — говорю я, поворачиваясь к нему лицом. «Иногда это просто подарок, который нужно принять». «Легко говорить». «Сложно принимать», — заканчиваю я за него. «Но без риска нет и счастья». Дождь за окном усиливается, ветер воет, и в этом звуке есть что-то первобытное, что заставляет забыть о рассудке. «Чжунхе», — зову я его тихо, и он поднимает на меня глаза. «Я не Миен. Я не хочу ее заменить. Я хочу быть собой рядом с тобой». «Я знаю», — шепчет он. «Именно поэтому я и боюсь. С ней было легко. Мы знали друг друга с детства. Все было предсказуемо. А с тобой? С тобой я каждый день открываю что-то новое. В тебе и в себе». Протягивает руку и осторожно касается моей щеки. «Ты непредсказуемая, дерзкая, талантливая. И когда ты рядом, я забываю обо всех своих правилах». «Может быть, правила и не нужны?» — спрашиваю я, накрывая его руку своей. «Может быть», — соглашается Ли Чжунхе и наклоняется ко мне. Поцелуй получается совсем другим, чем в офисе. Не жадным и отчаянным, а нежным, полным признания и принятия. Как будто мы, наконец, перестали бороться и просто решили любить. Его руки осторожно обнимают меня, как будто я могу разбиться от неосторожного движения. Мои пальцы зарываются в его влажные волосы, и я чувствую, как его тело расслабляется в моих объятиях. «Ты весь мокрый», — шепчу я между поцелуями. «Простудишься?» «Мне все равно», — отвечает Ли Чжунхе, целуя мою шею. «Главное, что ты меня не выгнала». «Ха-ха-ха, дурак!» Смеюсь я сквозь слезы. «Конечно, не выгнала». Мы целуемся под звуки дождя, и в этот раз я знаю, что это не просто страсть. Это признание и принятие друг друга со всеми страхами и болью. Ли Чжонхе стягивает мокрый свитер, и я вижу его плечи, мускулистую грудь, шрам от аппендицита. Каждая деталь его тела кажется драгоценной. «Ты уверена?» — спрашивает он, когда его руки касаются края моей блузки. «Уверена», — отвечаю я, и в моем голосе нет сомнений. На этот раз между нами нет отчаяния или попытки забыться. Есть нежность, понимание, желание дарить тепло. Его губы исследуют каждый сантиметр моей кожи, как будто он запоминает все наизусть. «Ты невероятная», — шепчет он на корейском, и хотя я не понимаю всех слов, смысл ясен из интонации. А потом становится совсем не до слов. «Что ты сказал?» — спрашиваю я уже потом, когда мы лежим в объятиях друг друга, слушая, как дождь постепенно стихает. «Что ты самая красивая женщина, которую я когда-либо видел», — переводит Ли Чжунхе, гладя мои волосы. «И что я не заслуживаю тебя». «Заслуживаешь», — возражаю я, рисую пальцем узоры на его груди. «Просто нужно позволить себе быть счастливым». «Учишь меня жить?» «Учу тебя любить», — отвечаю я честно, чувствуя, как он улыбается. Ли Чжунхе замирает, и я понимаю, это слово пугает его, но не отпускает. «Саранхэ», — шепчет он мне в волосы так тихо, что я почти не слышу, но чувствую, сердце делает сальто. «Саранхэ, я люблю тебя по-корейски». Первое признание в любви на языке, который стал для меня родным. «Я тоже тебя люблю», — отвечаю я по-русски, потому что на родном языке эти слова звучат искренне. Мы засыпаем под звуки стихающего дождя, и впервые за много дней сон приходит легко и без кошмаров.